Самим собой, когда твоя река уснет под белым льдом, когда навек забыты кресла и покой, когда оставлен старый дом, попробуй закрыть глаза, попробуй увидеть сон, попробуй закрыть глаза. Закрыть глаза, попробуй увидеть сон, попробуй закрыть глаза. Когда чье-то сердце молчит и зови, не зови, но радужный звон донесется вдруг издалека. Ты вспомнишь, что солнечный свет и ветер в зеленых ветвях, ты все это видел во сне. И ты уже знаешь весну, ты помнишь ее тепло, ты веришь весне и только весне. Попробуй открыть глаза, ты должен запомнить свой сон. Попробуй открыть глаза. Попробуй открыть глаза, ты должен запомнить свой сон. Попробуй открыть глаза.